Глава 6. Вот это я понимаю, начало дня. За один час ко мне успел прийти мужчина с доброкачественной опухолью гипоталамуса, и тут же возник второй с пролапсом прямой кишки. Может быть, Сакамото-рин ошиблась? И на самом деле там самая обычная грыжа? Хотя это вряд ли. Выпадение прямой кишки трудно с чем-то спутать. «Ацухито-сан», — обратился я к пациенту, — «меня внизу ждет экстренный больной. Чтобы вы меня не ждали, предлагаю пройти к неврологу и эндокринологу. Пусть они изучат ваши снимки с магнитно-резонансной томографией головного мозга. Если коллеги подтвердят мой диагноз, то мы с вами в ближайшее время начнем подготовку к операции. Идет?» «Хорошо, Кацураги-сан», — кивнул он. «Хотя так ли нужна мне эта операция? Уж молоко я как-нибудь могу потерпеть. Пусть течет. Все-таки лезть в мозг немного страшно». «Поверьте, это необходимо», — настоял я. «Выделение молозива из сосков — это лишь меньшая проблема. Если опухоль увеличится, а она обязательно увеличится, тогда гипоталамус сожмется еще сильнее, и от этого может пострадать вся ваша эндокринная система. Обмен веществ нарушится, и, поверьте, ощущения от этого будут куда неприятнее, чем обычная галактерея, как на медицинском языке называется выделение молозива». «То есть вы хотите сказать, что эта опухоль может повредить мозг сильнее, чем сейчас? А она может задеть не только гипоталамус, но и другие части? Извилины, к примеру?» «До извилин она не дотянется, но может сделать кое-что похуже», — произнес я. «Если ее давление начнет воздействовать на продолговатый мозг, мозжечок или средний мозг, вы можете потерять органы чувств, разучиться ходить или вовсе умереть. Откладывать операцию нельзя, понимаете? Тот же продолговатый мозг отвечает почти за все функции жизнедеятельности. Сердцебиение, давление, дыхание и многие другие. Лишиться их значит нанести себе непоправимый вред». «Ах!» Ацухито протер лоб салфеткой, которую оперативно достал из кармана. «Вы умеете убеждать, Кацураги-сан? Хорошо, сейчас же отправлюсь к другим специалистам на консультацию». «Я уже записал через компьютер и указал, что вас нужно принять срочно», — объяснил я. «Сначала пройдите к Асакури-сану. Он невролог и по совместительству нейрохирург. Если консилиум решит проводить операцию, то ею займется именно он». Теперь я с особой радостью отправлял больных к Асакури-джуну, поскольку знал, что пьяным он на операцию не придет. Теперь такой риск стремится к нулю. «Договорились, Кацураги-сан», — кивнула Ацухито. «Как пройду всех врачей, сразу же вернусь к вам». Ацухито Макиши покинул мой кабинет, а я бегом направился на первый этаж. Если у экстренного пациента действительно резко выраженный пролапс прямой кишки, то ему потребуется срочное хирургическое вмешательство. Сакамото-рин стояла около кабинета неотложной помощи. Девушку трясло. Рядом с ней стояла ее двоюродная сестра, Сакамото Фумико, заведующая нашей регистратурой. Она успокаивала Рин, которая, казалось, вот-вот потеряет сознание. «Что у вас тут происходит?» — спросил я. «Где пациент?» «Простите меня, пожалуйста, Кацураги-сан, я больше не смогла оставаться с ним», — чуть не плача призналась медсестра. «Это для меня слишком... очень страшно. Пройдите, пожалуйста, к нему. Скоро подойдет Рейсей Масаши, но пока что... я боюсь». «Прошу вас, Кацураги-сан, не обижайтесь на мою сестру», — обратилась ко мне Фумико. — «Видимо, для нее это перебор». — «Да успокойтесь вы обе», — перебил их я. — «Не стану я никого ругать. Вы чего? Я прекрасно понимаю. От некоторых патологий действительно мурашки по коже. Знал я одного коллегу, который, к примеру, на родах терял сознание, хотя был хирургом». Эту историю рассказывала мне гинеколог Фудзимадока. Речь шла о ее муже. В этом нет ничего сверхъестественного. Просто не каждый может наблюдать за страданиями пациента. Особенно если при этом он не на хирургическом столе под наркозом, а ожидает помощи, терпя боль без анестезии. «Все, Сакамото-сан, возвращайтесь в кабинет», — сказал я. «Сделайте себе чай. Пациентам скажите, что я немного задержусь». «Спасибо вам, Кацураги-сан», — кивнула девушка и поспешно скрылась из виду. Фумико поклонилась мне и тоже удалилась в регистратуру. «Что ж, а мне отступать некуда. Нужно помочь пациенту, и поскорее». Я вошел в кабинет неотложной помощи. На кушетке лежал огромный мужчина. Настоящая гора мышц. Рядом с ним суетился второй,